Когда англичанам нужны были шпионы где-нибудь на Балканах, они прибегали к помощи евреев, создавая из них десантников и парашютистов. Они исходили из предположения, что еврей легче найдет укрытие среди остальных евреев той страны, где его сбросят. Многих сбросили, а вернулись немногие. Одну девушку по имени Хана Сенеш из того же кибуца, что и я, в Иркони, сбросили в Венгрию. Она попалась нацистам, ее подвергли нечеловеческим пыткам, но так и не смогли сломить. Ее замучили насмерть, но она никого и ничего не выдала. Ишуф покрыл себя неувидаемой славой. Но подобно тому, как англичане славили в Первую мировую войну пресловутое арабское восстание, так они пытались замалчивать вклад Ишуфа во Вторую мировую войну. Ни одна страна не сражалась с такой самоотверженностью, как сражался Ишуф. Но англичане боялись, как бы евреи когда-нибудь не выдвинули этот факт как козырь в борьбе за создание своего очага в Палестине. Поэтому Уайт-Холл и Четтем-Хаус держали вклад Ишуфа в победу под строжайшим секретом. Роммелю так и не удалось взять Александрию. Не смогли немцы сломить и оборону Сталинграда. Когда чаша весов стала склоняться в сторону союзников, арабы перестали ждать освободителей немцев. Они поспешно объявили войну Германии. Главной целью арабского объявления войны было получить право голоса в будущих переговорах о мире и блокировать сионистов, которые могли предъявить миру всего лишь кровь, пролитую их сыновьями за победу, но у которых не было права голоса. Несмотря на огромный вклад Ишуфа в победу над фашистской Германией, англичане не отменили Белой книги. Несмотря на измену арабов и на то, что они не шевельнули и пальцем для победы над врагом, англичане не стали пересматривать свою иммиграционную политику. Даже факт уничтожения 6 миллионов евреев не мог заставить англичан открыть двери Палестины перед жалкими остатками выживших евреев. Кагану охватило брожение. В ее ряды входило теперь множество опытных бойцов. Но не Хагана, а Маковеи возобновили военные действия. Серия взрывов потрясла страну от одного конца до другого, и англичанам пришлось отступить в свои Тагартовы крепости. Маковеи, которые исчислялись теперь тысячами, взрывали один британский объект за другим. Генерал Хевенхерст устроил охоту на маковеев. Он действовал с удивительной быстротой и сослал нескольких сот руководителей маковеев в Судан. Но мстители Акивы не дали себя этим запугать. Хевенхерст отдал приказ избивать кнутом только что арестованных маковеев. Маковеи ответили тем же, они изловили английских солдат и публично избили их кнутом. Маковеев стали вешать. В ответ маковеи стали вешать английских солдат. Они застрелили и забросали гранатами дюжину особенно рьяных английских офицеров.